что уже и не помнит, когда он слышал песни и пляски смерти Мусоргского. Это архигениальное сочинение, настолько редко поют его русские певцы, и что моя музыкальная и сценическая трактовка цикла произвела на него очень большое впечатление. Новое сочинение Дмитрия Дмитриевича было совершенно неожиданным после всех его трагических симфоний, а одно качество ставит его особняком во всем творчестве Шостаковича. Здесь он впервые открыто и зло, с убийственной издевкой, засмеялся над невежеством дурака-критика, над пошлостью и убожеством окружающей жизни, над глупостью и примитивизмом идеологии, которой нам с детства начиняют мозги. Бывая часто у него в доме, мы, естественно, вносили туда атмосферу нашей молодости. Но и Дмитрий Дмитриевич был еще молод. В облике его, всегда удивительно моложавом, было что-то неуловимо мальчишеское до конца его жизни. Когда я смотрю его ранние фотографии, у меня возникает впечатление, что он никогда не старел. Те же большие очки, хохолок волос на макушке, широко раскрытые, распахнутые светлые глаза. В юности друзья Дмитрия Дмитриевича называли его Флористаном, очарованную душой. Рано умерший юноша-поэт Володя Курчавов, друг юного Шостаковича, написал и посвятил ему стихотворение. «Я люблю весеннее небо, когда только что прошла гроза. Это твои глаза». Наверное, и раньше были у него такие же быстрые, порывистые движения. Внешне он всегда выглядел намного моложе своих лет. Воспринимал он все очень непосредственно, любил и ценил юмор, анекдоты, хотя сам их рассказывать не умел и не любил. Но если, бывало, расскажешь ему удачный анекдот, то он хохочет, как ребенок, весь вечер повторяет его снова и снова смеется. Это очень характерная человеческая черта Шостаковича, часто встречается в его сочинениях. Многочисленные повторения какой-либо музыкальной фразы, а в сочинениях с текстом частые повторы одних и тех же нескольких слов. Вскоре после премьеры меня и Славу пригласили спеть этот цикл на центральном телевидении. Мы пошли, хоть, в общем-то, было ясно, что начнется морока и спеть потомков не дадут. Мы стали репетировать в студии. Техники готовили аппаратуру. Вдруг «Стоп!» Бежит режиссер передачи, просит ноты. И глаза у него перепуганные, будто он в руки берет не листы бумаги, а живую кобру. Ни слова не говоря, побежал куда-то. «Ну, что я тебе говорила?» Нечего было и приезжать, время тратить. Возвращается наш режиссер, сияет. «Галина Павловна, цикл очень длинный получается, времени в обрез, придется кое-что сократить». «Ну еще бы, кто же в этом сомневался?» «Пожалуй, сократим потомки», — продолжает он. «Как это сократим? Это же цикл, и сокращать мы ничего не будем. Здесь все номера связаны между собой. И вообще, не морочьте голову, ведь ясно, что вы боитесь пускать в передачу потомков. И чего боитесь? Стихотворение напечатано в советском издании, значит, прошло цензуру. Короче говоря, идите выясняйте, где вам полагается, и предупредите, что мы будем исполнять цикл только полностью». Опять побежал куда-то, на этот раз надолго. Мы со Славой подождали, потом оделись, послали всех к черту и уехали домой. Так передача и не состоялась. Из-за потомков это произведение Шостаковича несколько лет не издавали в СССР, и я долго была его единственной исполнительницей. Только после того, как оно было издано за границей, опубликовали и в Советском Союзе. Через несколько месяцев после премьеры «Картинок прошлого» летом я получила по почте большой пакет из грубой и мятой серой бумаги. «Гляди, Слава, какая бумага! В такую только мясо в магазинах заворачивают!» Смотрю, обратный адрес –